Откуда прицепилось слово «пришлые» к их ордену, никто уже и не помнил. Будто бы бросил кто-то в обиду, а инквизитор неожиданно ухватился за него, с единственной целью, чтобы скрыть истинную суть рубежников, собранных вместе по одному только признаку, от любви Хиста к огню. И это сработало. Постепенно о великих драконах, способных совладать с противником, превышающим по численности, и проникнуть туда, куда не мог никто другой, забыли. Точнее, легенды продолжали путешествовать, обрастая небылицами и сказками, укореняясь в жизнь чужан. Но то были лишь отголоски правды. Зато в Новгороде, Твери, Чернигове, Польском королевстве, землях суамов и свиев лишь и стало разговоров, что о пришлых. Одни говорили, будто бы их орден состоит только из кронов. Другие утверждали, что и не рубежники это вовсе, а бесплотные тени, которые подняты запретной черной магией. Третьи же считали пришлых тайным орденом, в который входят русские великие князья. Много чего говорили, а инквизитор эти слухи как мог подогревал. Ему и великому огню подобное было только на руку, потому что о драконах постепенно забывали. Что же до чужестранства, то было правдой лишь отчасти. Да, многие из драконов явились в новгородское княжество издалека. Да только сколько лет с тех пор прошло, все уже осели, укоренились, родили детей от русских женщин и связали свою жизнь именно с этими землями, искренне считая Новгород своей родиной. Потому к нынешнему предприятию все относились с сомнением. «Не по нраву мне это, пепел», — пробурчал невысокий коротышка о семи рубцах, завернутый в дорожный плащ. В общем-то, все шесть драконов, которые ныне собрались в низине близ крепости Орешек, оказались одеты одинаково. Их нельзя было различить глазу обычного человека, слишком черные одежды. К тому же, все плащи были пропитаны негашенной известью, серой смолой. Потому единственное, почему казалось возможным сличить драконов, по запаху. Не делай это, через князя со шведами и тверяками договариваться, не унимался коротышка. «Не слышит нас князь, Гарь», — ответил рослый мужчина. «Когда надо было драться с суэмцами или свиями, уважал наше слово, а теперь решил, что не время собираться вместе. Сами, мол, тверские справятся, да только не понимает, какая угроза на нас надвигается. Смоет, как сор после дождя, и следа не останется. Помнишь клятву? Мы пообещали защищать эти земли от явной и возможной угрозы, а не князя и его свиту». Гарь замолчал, урезоненный словами инквизитора, разве что шумно засопел, будто все еще недовольны происходящим. «Все равно не нравится мне это», — не выдержал наконец он. «Давно прошел условленный час, а никто не явился, и вредитель задерживается. Алексей отвлекает князя», — ответил пепел. «Как только получится, сразу придет сюда. Не то что-то», — не унимался Гарь. «У меня на такие дела чутье. Если что идет не по плану, сразу чесаться начинаю». «Клопы тебя заставляют чесаться», — ткнул его в плечо смага. «Потому что скаридный ты без меры, Николай, над каждой копейкой трясешься. Порой в таких местах останавливаешься, что и представить страшно. Ты мне в мошну не лезь, за собой следи. Слышал я, что жена твоя весь корень сельдерея в Новгороде скупила. Зачем это?» — нахмурился смага. «Так он мужскую силу улучшает. Я не стал говорить, что надобно еще в Тверь съездить, ведь не хватит. Там всего-то телеги три». Некоторые прыснули, а смага покраснел, словно готовый полыхнуть. Все знали, что лучше Николаю на язык не попадаться. Пусть по возрасту он и был младше остальных, но за словом в карман не лез. «Ты откуда по сельдерей знаешь?» — не сдался смага. «Тоже, поди, пробовал. Бабка одна нашептала, когда я на базаре китайские яблоки покупал. Что за яблоки такие?» — заинтересовался кто-то. «Особенные. Внутри мягкие, а снаружи корка яркая, как солнце. Хватит галдеть», — отрубил инквизитор, — «и по именам не называйте друг друга. Сколько вам можно говорить?» — выглядел пепел встревоженным, будто внял словам Николая. Он вертел головой, походя сейчас на охотничью собаку, а затем вдруг что-то понял. Его глаза округлились, лицо дрогнуло, словно в невольной муке, а губы искривились от крика. Засада. И в одно мгновение ночь расцвела россыпью горящих фигур. Если не знать, как оно случилось, то подобное выглядело бы чудом или магией. На самом деле Пал голыми руками вытащил со слова горшок, наполненный жиром, с запаленным фитилем, который заготовил прежде. Его действие повторило и смага, который приготовил такую же приспособу на тот случай, если затухнет первый. Некогда драконы полагались на заклинания, пока не оказались в шведской крепости, над которой висела вековая печать, не позволяющая врагам творить волшебство. Благо, помогли настенные факелы. Но с тех пор инквизитор больше не полагался на магию, а всегда заготавливал перед делом пару специальных факелов или горшков, начиненных животным жиром или пчелиным воском. Ныне 6 объятых огнем столпов стояли в низине, готовые обрушить свою мощь на неприятеля. Каждый чувствовал множество хистов, которые окружали их. Многие из промыслов им оказались знакомы, а один и вовсе должен был находиться рядом, а не с другой стороны. Алексей Вредитель пришел вместе с княжескими ратниками. «Предатель!» – зарычал шквал, рванув вперед. Ему вторило пламя, которое сорвалось за ним, а следом стена огня поднялась из низины, пытаясь прихватить ближайших рубежников. Это инквизитор Ордена Драконов проводил своего главного боевика полосой огня, оставляя после себя пожухлую траву. Пепел, оправдывая свое прозвище, был одним из немногих, кто способен создавать направленное пламя. Однако и плата за это оказалась немалая. У пепла был самый кровожадный из хистов-драконов, который требовал сжигания жертв. И чем сильнее неприятель, тем больше рос жуткий хист. Закрывая собой пепла, вспыхнул смага. Он единственный, кто становился неуязвимым в огне. Да и хист у него был простой. Чем дольше находишься в пламени, тем быстрее прилипают рубцы. Разве что постепенно огонь приходилось искать все жарче, какой не добудешь простым путем. Стал доставать со слова, а затем сразу бросать метательные бомбы и снаряды с зажигательной смесью поджигатель. Этот чем больше применял разночинного огня в бою, тем скорее возвышался. Правда, Сванте, как звали его на самом деле, так и застрял на 5-м рубце ведунства, потому что пользовался почти одними и теми же приемами. Дунул густым дымом Николай Гарь. Сколько остальным пришлось наслушаться о его дурном хисте, который рос только при отравлении людей дымом, и помыслить нельзя. Разве что в последние пару лет он успокоился, когда перешагнул порог ведунства. Именно тогда он и стал основной ударной силой, когда появилась у него способность вызывать гарь по велению мысли. Подумал, дунул и неприятель лежит, либо замертво отравленный, либо без сознания. Много врагов княжества остановил его дым. Далеко шагнул он по рубежной лестнице, почти достигнув по силе Кощея. Последним из драконов, которые находились в низине, был Родитель, будто бы и вовсе к драконам не относящийся. Вот только и промысел у него оказался особенный. Чем больше Родитель делился огнем, тем скорее возвышался. Правда, легче ему было в старину. Теперь же, когда огниво или очаг имелись почти в каждом доме, Родителю приходилось тяжелее. Но тот и не унывал. Вместе с тем был этот Кощей для драконов одним из главных помощников, потому что ведунская способность у него оказалась врачевательная. Он мог исцелить на себе любую рану. Шутил даже, что не составит труда ему отрастить новую печень. А когда стал Кощеем, то в своей способности еще усилился. И теперь почти любая рана могла затянуться у каждого члена отряда. Любой дракон по отдельности был обычным рубежником. Прошли много трудностей, пока собрались они воедино. Пока 7 не стали общим. Пока пальцы не сжались в кулак, и никто не мог с ними совладать. Прежде, пока не предал их последний из драконов, Алексей Вредитель. Потому теперь они не просто лишились брата. Они оказались заперты в ловушке. И первый, кто это понял, был не инквизитор, а смага. Огонь, разошедшийся от пепла, словно уперся в край низины, забурлил бурным потоком, заворчал и покатился обратно. Шквал, которому жар придавал силы и который уже добрался до ближайшего неприятеля, тоже неожиданно уперся в глухую невидимую стену, от которой веяло неприятным зноем. Рванул раз, второй, а после отступил, недобро поглядывая в темноту. Ворочались фигуры в ночи, подкатывали хисты, заполняя собой все пространство, захлопывалась ловушка. А затем раздался такой родной и теперь такой чужой голос 7-го дракона. «Все окончено, Сильвестр. Его Величество знает о вашем предательстве. Покайтесь, сдайте все сокровища, осколки и может быть», — горько усмехнулся инквизитор. «Ты лжешь сейчас так же, как лгал все это время. Я служу князю, а я княжеству», — с надрывом прокричал инквизитор. «Княжество — это я», — послышался другой голос, гордый, самолюбивый, принадлежавший государю. «И вы от чего-то, другие мои, это забыли. Потому сегодня ваш орден прекратит свое существование». Инквизитор ничего не ответил, очертив близ дракона в круг огня, от которого многие черпали силу. Смага и вовсе стоял на пламени, глядя на возящихся сверху рубежников. Драконы ожидали, понимая, что в доброй схватке могут дать отпор кому угодно. Конечно, без вредителя теперь это представлялось более сложной задачей, но не невозможной. Пока они есть друг у друга, пока они стоят плечом к плечу. Проскрипели колеса, раздалась брань ратников, а потом зычный голос заорал радостное: «Заряжай, пушки!» Успел крикнуть Смага, накрывая собой инквизитора, а пепел вдохнул воздух и скорбно добавил: «И зачарованные снаряды!» Сначала рубежникам думалось, что они всегда будут на шаг впереди чужан. Так и было до поры, пока смертные не стали совершенствовать свое оружие. Тогда какой-то мудрый артефактор и попробовал совместить чужанские придумки и истиннорубежную магию. Получилось не очень хорошо, да и получилось, если честно, не сразу. Однако и результат вышел невообразимым. От одного-двух выстрелов зачарованными снарядами напрочь разворачивало пушки. Последние тоже пытались улучшить, но на то уходило слишком много ингредиентов. Однако без нужных артефактов да заклинаний рубежников против такого оружия не было никаких шансов. То, что князь решил бросить на них весь арсенал зачарованных снарядов, жертвуя драгоценными пушками, говорило о многом. Наконец кто-то тонким голоском крикнул: «Пли!» и громыхнуло так, что казалось, вулкан пробуждается из земли, что было бы весьма кстати для шквала. Но нет, то прозвучал погребальный набат по собравшимся в низине. Все вокруг заволокло дымом, но не тем, родным, принадлежавшим Николаю, а чужим, пороховым. Совсем рядом резко полыхнуло силой, так, что будто бы даже обожгло бок Смаги. Он пощупал ребра, но нет, пока он горит, ему нельзя причинить вред. Продолжали материться сверху ратники князя, бегая вокруг разрушенных пушек, стонал кто-то рядом и, казалось, стенала сама земля. Смага первый понял, что это все, потому что стоило ему поднять взгляд, как он увидел лежащего неподалеку родителя, лежащего неподвижно, без всяких признаков жизни. Снаряд стесал ему голову напрочь. Такую рану не вылечишь, будь ты трижды Кощей. Вот откуда был выплеск силы. Смага про себя отметил, что это не самая плохая смерть. По крайней мере, родитель умер быстро, без мук, тогда как остальные его братья корчились от боли. Хист пытался удержать жизнь всеми возможными способами в их истерзанных телах. Шквал хватался за разорванный живот с вывалившимися внутренностями, скрипя зубами. Гарь, еще не отошедший от шока, глядел на оторванную ногу. Что случилось с поджигателем, понять было трудно. Он замер на земле, лицом вниз, издавая странный звук, походивший на вой, и не двигался. Но самое страшное увидел Смага, когда вновь поглядел на инквизитора. Стреляли в них не с одной стороны, а в круговую, рискуя задеть и своих. Но уж слишком многое было на кону, потому у драконов попросту не осталось шансов. Губы пепла побелели, а земля под ним стала влажной. Смага не видел ранения, но понимал, оно более чем серьезное. «Максимилиан», — прошептал инквизитор, обратившись к Смаге по имени, — «времени мало, грядут смутные времена. Если князь будет жить, то падет не только Новгородское княжество, но и Тверское, а следом и все прочие русские княжества», — прошептал Смага. Он даже оглянулся вокруг. Пороховой дым не рассеялся, потому сверху еще не оценили масштаб совершенного злодеяния. «Ты должен убить его. Двигайся на звук голоса Алексея. Вредитель сильный Кощей, потому будет охранять князя. А потом уходи, если сможешь. Помнишь наши сокровища?» Максимилиан торопливо кивнул. «Я их перепрятал, как чувствовал. Закопал под поваленной березой реки, где мы принимали в орден Николая. Помнишь, где это?» Смага опять кивнул. «Забери, используй на свое усмотрение. Или найди тех, в ком проснутся наши хисты, и собери драконов снова. Но как я прорвусь через стену? Осколки», — слабо улыбнулся инквизитор. «И я помогу. Готов?» На этот раз Максимилиан не шелохнулся, ответил лишь коротко: «Да». Пепел дрожащей рукой вытащил со слова две горящих небесным огнем чужого мира реликвии. Смага ощутил их нестерпимый жар, и первое, что ему захотелось сделать, — отпрянуть, убежать. Но теперь было нельзя. Первым почувствовал неладное вредитель. Точнее, Алексей ощутил силу осколка и закричал, что было сил, отдавая приказ к атаке. Но к тому моменту все потуги оказались напрасными. Драконы почти одновременно прижали к груди осколки, соединяя их с промыслом. Те вошли в плоть быстро, мягко, словно только для того и были созданы. И великая сила прокатилась по телам, не рассчитанным на подобное могущество. Инквизитор поднялся на ноги, да и Максимилиан вскочил, часто и тяжело дыша. Все пространство вокруг объял нестерпимый жар пламени. Не было больше низины, лишь огромное кострище, стремящиеся к небу. Такое, какого никогда Смага не видел. Дрогнул, разлетаясь на части невидимый щит. Однако Максимилиан сейчас не мог отвести взгляда от пепла. Тело инквизитора медленно и неотвратимо таяло в созданном им же огне. «Беги!» — крикнул пепел. А потом полыхнуло так, что все тело Максимилиана пронзили тысячи иголок. Огонь разошился вокруг, выползая из низины. Могучий, необъятный, жаркий и жадный. Дракон же, получивший новый рубец, бросился на звук голоса, отдающего приказы. Казалось, их встреча произошла в следующее мгновение. Вредитель всегда был сильнее Смаги. Но теперь, после нового рубца мощи осколка, Максимилиан словно не заметил его. Смел напрямую Хистом, как зазевавшуюся муху, и, объятый огнем, направился к высокому широкоплечему Кощею. Кто-то сбоку от государя попытался остановить дракона, но не успел. Смага ударил рукой, которая теперь являлась частью неуязвимого тела, ощутил пальцами горячее, даже после всего огня, бьющееся сердце. Он вырвал его и продолжал стоять еще несколько мгновений, глядя на бездыханного князя, не чувствуя десятков уколов, выстрелов, обращенных против него заклинаний. Лишь когда заскрипели колеса одной из уцелевших пушек, Максимилиан напомнился и побежал. Смага не радовался исполнению приказа. Душа его была наполнена грустью. Он понимал, что живым ему не уйти. Да, ратники Кощея из охраны князя медленнее, но все равно догонит его. Рано или поздно. И куда ему бежать? Где укрыться? Внезапно короткая мысль фейерверком, что привозили на ярмарку, взорвалась в голове. Да, ему не спастись, но это не значит, что наследию драконов придет конец. Всегда есть продолжатели рода, всегда есть последователи. Легкий тычок заставил его удивиться и даже споткнуться. Он упал, чувствуя, как больно закололо в спине, и только сейчас заметил, что уже почти гол. Плащ истлел, а больше гореть было нечему. Его защита пропала. Он понимал, что ранение опасное. Может быть, при других обстоятельствах, будь у него достаточно времени, рану удалось бы исцелить. Но не теперь. Максимилиан обратился внутрь себя, черпая силу из осколка. Он чувствовал, что тело готово разлететься на части, как плохо слепленный сосуд. Теперь у него точно нет выбора. Как только осколок прекратит действовать, он умрет. Зато новой волны промысла хватило, чтобы вскочить на ноги и помчаться прочь. Так прытко, как никогда ранее. Ныне никакой Кощей не мог догнать его, потому что они соизмеряли силы. Гнались за ним, как гончие, понимающие, что после должна наступить схватка. Тогда как Смага бежал подобно лошади, которой управляет торопящийся в гости к смерти безумец, не экономя силы и не думая о том, что может загнать несчастное животное. В свой дом в Ладоге он ворвался, снеся дверь. Жена, которых у Максимилиана только по княжеству было три, испуганно закричала, но затем различила в полуголом грязном оборванце мужа. И пусть все еще немного боясь, приблизилась к нему. «Батюшка мой, дорогой, что случилось? Молчи, жена, и слушай. Запрягай лошадей, бери домашних, слуг и отправляйтесь в Новгород. Вещи и прочие бросай, нет времени». «Да на что нам туда, батюшка? Молчи, дура. Тебе мужье слово, что лепешка коровья. Торопись, придут к утру за тобой, и сына позови. Юлиан, вставай, отец зовет, быстрее!» В сердцах крикнул Максимилиан, чувствуя, как утекают последние крупицы жизни. И когда перед ним возник сонный перепуганный подросток, оглядел его с сомнением. Детей у Смага имелось вдоволь. Кровь у него была хорошая, к тому же понимал, что никогда не знаешь, когда закончится твой срок, и передать родному Хист, все же лучше, чем чужому. Вот и этот, хоть и выглядел лопух лопухом, но статью пошел в отца. Будет высокий, крепкий, а что до ума, дело наживное. Ведь не совсем идиот. Даже хорошо, что он остановил свой выбор на этом недотепе. О семье Максимилиана в Новгороде Алексей знает, а вот про Ладожскую только слыхивал. Что для тебя воля отца? Только и спросил он, прислонившись к стене. Все, батюшка, тогда слушай, вот мое тебе повеление. Служи во благо княжества, как я служил. Кто бы ни стоял во главе, чего бы ни просил. Хотел Смага сказать быстро, да не получалось. Слишком много требовалось поведать. И про заветы драконов, и про спрятанный тайник, про рубежников, и про случившееся сегодня. Уже и жена со слугами пробежала рядом. На что Максимилиан лишь махнул рукой, солгав, что Юлиан их догонит, и продолжал говорить. «Все понял, все, батюшка, поклянись, что выполнишь мою волю». клянусь, так-то лучше. В моей комнате под кроватью половица, под ней деньги. Бери их, выжди время, когда из дома выскользнуть можно будет, и выбирайся из Ладоги. После держи путь в Вологду, отсидись там с десяток лет, пока все не успокоятся. Потом вернись за схроном, в Новгород его не тащи, лучше спрячь в каком-нибудь чужанском городе, а после ищи драконов. Понял мой отцовский наказ? Понял, батюшка. А как же мать? Она ведь в Новгород поехала. Специально я так сделал, чтобы все соседи видели, как она в спешке уезжает. Считай, это ее тебе прощальный подарок. Не пытайся ее спасти, то чужанская доля. У тебя судьба другая. Понял? Еще раз спросил смага. Понял, отец. И еще, имя смени. Скоро у нас много будет наемников и воинов из Швеции. Вот стань каким-нибудь Лемом, Оливером или Леопольдом. Он помолчал, понимая, что будто бы уже все сказал. А теперь, держи, протянул руку Максимилиан, чувствуя, что последние силы покидают его. Возьмешь мою силу? Возьму, дрожащим голосом ответил Юлиан. В тот день погибло 6 драконов, и родился один. Глава 17. Так что получается, именно мой отец причастен к восхождению на престол Никитинских, невесело усмехнулся Лео, маневрируя между полос. У прошлого князя не было наследников. Это я уже и сам понял. Трудно передать хист претенденту, когда у тебя вырвано сердце. Нет, не сказать, чтобы невозможно, но приходится сильно напрягаться. А что было дальше, Лео? Процитировал я популярное шоу. Прости, Юлиан. Последние 70 лет я Леопольд, так что можешь не извиняться. Сначала я боялся брать чужеземные имена, но после рассудил, что это даже отводит определенные подозрения. Едва ли тот, кто скрывается, будет так явно подставляться. Кем я за свою жизнь только не был, и Григором, и Освальдом, и Оливером, и Питтером. Он махнул рукой, давая понять, что перечислять имена можно будет долго. По поводу дальше, новый князь внял голосу разума. Пусть пришлось уступить часть своих земель шведам, но Тверь, Новгород и Швеция собрали серьезное войско и опрокинули польских кощеев. И, может, одержали бы верх в той войне, но враг коварством пленил тверского воеводу вместе с чужанским царем и воцарилась смута. Шведы же разорвали все договоренности и захватили Новгород. Правда, ненадолго. Вскоре дед нынешнего князя вернул Новгороду былую силу один. «Погоди», — смутился я. «Так получается, князь, которого убил твой отец, был прав, и союз со шведами обернулся против Новгорода». Лео побарабанил пальцами по рулю. Только это выдавало в нем определенное нервное напряжение, тогда как голос рубежника не дрогнул. Сложный вопрос. С одной стороны да, с другой, что было бы, не объединись тогда Новгород, Тверь и шведы. Нас бы захватили поодиночке и не было бы шансов к возрождению. Истинно русские вопросы. Если бы да кабы. Я давно заметил, что у нас не любит жить настоящим, скорее каким-то мерцающим будущим или искаженным прошлым. Я не к тому. Я лишь хочу сказать, что драконы тоже могли ошибаться. Никто не знал, как оно повернется. Понимаю, куда ты клонишь. Где то мерило, когда можно понять, где интересы княжества могут расходиться с государевыми или наоборот. У меня нет на это ответа. Драконы сделали выбор, и их орден перестал существовать. Зато Новгород стоит до сих пор. Стоило ли оно того? Отец считал, что да. Я замолчал, уставившись в окно. Так-то оно, конечно, так. Только благодаря драконам ли все случилось или вопреки, и предатель ли Алексей вредитель или истинный патриот, придумали бы уже какую-нибудь приблуду, чтобы ей задавали вопрос, а она выдавала четкий и однозначный ответ. Нет, везде приходится напрягать мозг и совесть. И что стало с драконами? Ничего, кратко резюмировал Леопольд, орден в должном понимании не удалось возродить. Нет, я пытался, честно, только какие-то хисты не сразу нашли хозяев, да и понадобились определенные усилия, чтобы отыскать эти промыслы, точнее, людей, в которых те возродились. Ведь они проявились не только в нашем княжестве. Рубежник посигналил подрезавшей нас Гранте, которая двигалась без света и поворотников. Однако сделал это спокойно, даже не выругавшись. Все-таки выдержка у него, как у 20-летнего виски. С таким напитком проблема лишь в том, что его очень легко могут разбавить, к примеру, обычной колой, в роли которой выступал я. Только оказалось, что не все рубежники, в ком проснулись промыслы драконов, хотят жить во благо новгородского княжества, продолжал Ле. Тем, кто родился в этих землях, еще можно было что-то объяснить, а остальным я предупреждал, что их жизням может угрожать серьезная опасность. Никитинские не успокоятся, пока не найдут и не присвоят себе все хисты драконов. А великие князья действительно охотились за орденом, ну или тем, что от него осталось, да, особенно дед Святослава, Константин. Он помнил, с чего началось правление ветви Никитинских и во что вылилась недооценка противника предшественникам. Позже его сын изменил тактику, и вместо угрозы смерти смог даже переманить на свою сторону того, кому достался хист Пала. А затем он нашел моего друга и соратника, Кова. Его звали Георгий Дюперрон. Погоди, тот самый, которому поставлен памятник на кладбище возле схрона. Да, мрачно отозвался Ля, рубежник, которому достался не тот хист. Чей же, Пепла? Проблема в том, что Георгий не собирался убивать людей огнем и возвышаться. Я еле-еле уговорил его охотиться на старых и больных хищников. И то это потребовало определенных усилий. Георгий не выносил мук животных. Чудо, что я смог поднять его до третьего рубца за столько лет, но на том мы и закончили. Однако он был одним из немногих, кто разделил со мной участь и клятву драконов. Дюперрон помог доделать схрон, запечатать его хитроумным артефактом. А потом, князь нашел его, да, отец Святослава. Георгий был слишком неосторожен и очень уж любил людей. Даже неоправданно, на мой взгляд. Однако Дюперрон не сдался и когда его пытали, и не передал свой хист. Ты не пытался спасти его, Леон не ответил. Я лишь обратил внимание, как заскрипел пластик руля, да побелели костяшки пальцев. Нет, я даже понимал, клятва и долг для рубежника превыше всего, в том числе дружбы. Только не принимал этого. Не хотелось бы хвастаться, но я привлек на свою сторону Крона, когда понадобилось спасать Юнию. И, думаю, влез бы в любой блудняк ради того же Мити или, прости господи, Гриши. И что теперь? Спросил я через некоторое время. Мы должны остановить князя. У него неустойчивая психика, это я заметил давно. Он не в меру честолюбив, что при его власти и молодости может сыграть злую шутку. И еще Святослав собирает осколки. Не знаю для чего, но ничем хорошим это точно не кончится. Я задумался, почему же все так сложно? Почему у меня не бывает простых и однозначных союзников? Чтобы можно было четко сказать, вот это добро, а это зло. Нет, конечно, если сравнивать Святослава и Ля, то все выходило не в пользу князя. Но в то же время я понимал, что у одного из последних драконов много своих тараканов, которые водят веселый хоровод у него в голове. Куда может привести этот союз, бог его знает. Но точно одно, в полной мере полагаться на Леопольда я не могу. Хуже нет, когда ни у кого из составляющих договор не существует конкретных условий и приходится полагаться лишь на совесть и честь компаньона. Но что, если завтра Леопольд сочтет, что именно я угроза для княжества? Нужно все обдумать, сказал я. К примеру, пока мы работаем вместе, то не можем любым действием причинить вред друг другу. Или с бездействием, подсказал Лиха. Действием либо бездействием, добавил я. Лев в ответ лишь кивнул. Все действия, которые мы собираемся совершить, обговариваются. Никакой самодеятельности. Боюсь, Матвей, что это будет работать как раз против тебя. Ля, не слышавший Лиха, опять кивнул. Я продолжал грузить рубежника. Не знаю, что произошло. Меня будто посетило вдохновение, перемешанное с озарением. Я вдруг понял, как и что надо говорить. А что сказать у меня было? Пришло понимание, что рубежники – это рубежники, со всеми вытекающими. Как бы они хорошо к тебе не относились, однако настанет момент, когда обладающие промыслом себя проявит. «Ля, как ты собираешься остановить князя?» – спросил я, когда мы подъехали к дому. Тот посмотрел на меня так, словно я сказал нечто глупое. «Убить?» – только и ответил он. «Дай я угадаю, ты обольешься керосином и попрешь акитанг на Святослава». Леопольд промолчал, но создалось ощущение, что я выкупил его план. Рубежника нельзя было назвать глупым, однако в каких-то вещах он казался очень наивным. Нет, это все бред. Если бы он правда захотел так сделать, давно бы поступил подобным образом. Ля же сообщил, что ему нужен пособник. Тьфу ты, союзник. Хотя в нашем случае разницы почти не было. Когда твой отец убил князя, было несколько нюансов. К примеру, у смаги имелся полностью заряженный осколок. Ну и еще Алексей-вредитель был Кощеем, а теперь он Крон. И что-то мне подсказывает, что очень не захочет пересмотреть флешбек из прошлого. Многие из рубежников князя знают вкус осколков. Ко мне недавно приходил один Кощей, который очень недобро поглядел на моего приятеля. Думаю, Крон сразу почувствует, если возле него появится некто, заряженный силой чужого мира. В лучшем случае, он выставит свой невидимый жаркий щит. В худшем, ты даже дойти до него не сможешь. Я замолчал, чувствуя, как пересохло в горле. В последний раз я так много всякого за раз говорил, разве что на коллоквиуме в институте. Лео тоже не торопился продолжить разговор. Казалось, тишина, воцарившаяся в машине, его полностью устраивала. Ага, в этом же нет ничего противоестественного. Стоит на месте гелик, жжет бензин. Это ему везет, что у него босс не такой въедливый. Я когда после армейки на чужой машине занимался извозом, мне владелец все мозги проел. Сверялся с заказами и считал по карте, сколько я проехал. А потом еще предъявлял, что я левачу или катаюсь в свое удовольствие. Ага, как же, я в свое удовольствие после ночной смены еле до кровати доползал. В том числе это и стало одной из причин покупки ласточки. «Ты и так это все знаешь», — сказал я. «Знаю», — подтвердил Ля. «Поэтому мне и нужен ты, чтобы придумать план, как убить князя. А почему именно я? Ты нашел схрон, который мы спрятали так, что никто из рубежников не мог понять, где тот находится, даже когда стояли рядом. А ты понял, как его искать. Оттуда, кстати, ничего не осталось. Вдруг у тебя был какой-нибудь дополнительный тайник? Нет, ничего. Я не думал, что схрон можно обнаружить. Индюк тоже думал, вздохнул я. Ладно, буду думать. Только я не сказал, что мы в любом случае должны убить князя. Скорее, нейтрализовать. То есть сделать так, чтобы он не мог навредить ни нам, ни княжеству. Это тоже одно из условий. Лео долго думал, однако все же кивнул. А куда ему было деваться? Теперь он был глубоко на крючке. В конечном итоге договор был заключен, с множеством оговорок и взаимных уступок. Хотя, все же наши соглашения было больше на руку мне. А как по-другому? Все-таки Лео нуждался во мне намного больше, чем я в нем. Вот, держи. Он вытащил со словарок и протянул его мне. Ну, интересная такая вещица. Даже увесистая. А еще от нее веяло древней силой. Я подержал артефакт на руке, после чего убрал уже к себе. Только должен тебя предупредить, Волота в башне нельзя убить. В смысле, башня открывается каждую полную луну. Но до сих пор никто не смог выйти из лабиринта живым. Мне известно, что пробовал даже Алексей-вредитель. Плохо, что ему хватило ума не уходить далеко вглубь лабиринта, и Крону удалось сбежать. Вот и подумай, если уж не получилось у него, не может быть, чтобы не было лазейки. Может, она и есть, пожал плечами Леопольд, но пока ее никто не отыскал. Известно лишь, что Волота питает артефакт внутри. Как я понял, он заточен на контуре лабиринта. Таким образом, Волот оказывается в роли домового. Только его дом, все пространства под башней. Короче говоря, пока он в лабиринте, убить его не вариант. Именно так, согласился Лео. Значит, нужно как-то сделать так, чтобы он покинул лабиринт. Сделай, только и сказал рубежник, однако я услышал в его голосе иронию. Это означало, что многие уже пытались, но ни у кого не получилось. Хотя меня подобное не удивило. Князь поэтому и дал это поручение именно мне. Невольно вспомнилась притча о двух лягушках, которые попали в ведро со сливками. Одна сдалась и утонула, а другая барахталась изо всех сил и произвело гостовское масло Кабринского молочного комбината. Так, кстати, американцы придумали миксер. Шучу, конечно. Вообще, меня в данной ситуации больше устраивал вариант, когда глупые лягушки протягивают осколок, и та с его помощью выбирается. Только куда ни посмотришь, все ждут от меня первых шагов. Тогда как шагать вот вообще не хочется. И что думаешь эсэ сделать? Спросила лихо, когда мы оказались в парадной. Возьму белый хлеб, поджарю, намажу маслом, а сверху положу слабосоленой форели. Алена вчера купила. А еще сделаю чай с лимоном и сахаром. Жрать охота. Я про ваш договор. Князь все равно не даст мне жить спокойно. Пока я жив и здоров, он будет меня дрючить. Ключевое эсэс слово «здоров». Надо просто сделать тебя непригодным для несения службы. А можно не надо? У тебя есть идея эсэс получше? Ехидно поинтересовалась Юния. Никаких. Ты сам виноват. Слишком многого достиг. В короткий срок эсэс стал знаковой фигурой. Ага. Успех, как беременность. Все поздравляют, но никто не представляет, сколько раз тебя поимели. На это замечание лихо благоразумно промолчала. Все мои мечты о бутере с рыбкой разбились о чудовищный быт. Он заключался в том, что Алена со своими подопечными приготовила борщ, такой вот красный и густой, словно пыталась меня подкупить. А когда на второе мне подали ароматное пюре с тефтелями с какой-то сказочной подливой, я понял, что так и есть. Неправильно приспешница делает. Чтобы я поскорее ее отпустил к Анфалару, надо показывать как раз свою несостоятельность, а не работать над моим скорейшим набором килограммов. У меня даже на мгновение возникла крамольная мысль, не махнуть ли стопку. Как-то вспомнились все эти русские обычаи и присказки на вроде пельмени без водки жрут только свиньи. Но нет, нельзя. Я знал, что Мотя Зорин существо странное. На меня и алкоголь действовал необычно, излишне расслабляюще, часто даже усыпляюще. А вот этого делать сейчас никак нельзя. Надо думать, как выпутаться из сложившейся ситуации. Хотя бутер я себе сделал. Зря. С желаниями, с ними просто. Если ты что-то очень хочешь, то нельзя его воплощение откладывать в долгий ящик. К примеру, товарищ Костина с детства хотел черный бумер. Может, из-за одноименного фильма, может, еще из-за чего-то. Суть в том, что к своей мечте он шел долго. В 20 женился, через пару лет появился сын, а еще через год наконец приобрел BMW 750 L99 года. Ну и ничего, даже поездил неделю, пока что-то там не сломалось. Будто, могло быть по-другому, а радости нет, потому что если бы он сел за руль того бумера, когда желание еще не прогорело, не потухло под разными тяготами житейских трудностей, то все было бы по-другому. Вот и мне никакого удовольствия бутер не принес, хотя он был сделан в точности по моим предпочтениям. Я откусил немного и отодвинул его, зажрался. Чего, хозяин, не весел? Без всякой брезгливости принялся харчить мой бутерброд Гриша. У меня много вопросов, а ответов нет. Это потому, что ты не того, не просвещаешься, важно заметил бес. Я вот Митьку все время учу уму-разуму. Так, глядишь, и из него порядочная нечисть выйдет. Ты его тостом учишь, а еще как сделать так, чтобы любого перепить, фыркнула Алена. Тоже мне, магистр алкогольных наук, будто до тебя никто эту фишку с растительным маслом не знал. А вот подслушивать, Алена Николаевна, некрасиво, надулся бес. Кто вас подслушивает? Вы просто шумные. Я уже не слушал перебранку моей домомучительницы с нечистью, потому что сам того не зная, бес единственный, кто за весь день дал дельный совет. Почему-то в последнее время я действительно стал пренебрегать информацией, которая была практически под рукой. Я достал со слова тетрадь спешницы и раскрыл ее. Так и есть, рубец не просто открыл новую информацию, он добавил множество приписок к уже существующей. А еще мне показалось, что дневник словно распух, стал толще и увесистее. Однако ответов мне прямо сейчас получить было не суждено, потому что в гостиной послышался звук крушения легкомоторного самолета. «Хозяин, любимый, это она меня, что ли, зовет?» Встрепенулся бес. «Ага, держи карман шире», — ответил я, убрав дневник и направляясь на звук. Сирин выглядела испуганно, что ли. Я сначала подумал, что это из-за того происшествия на улице. Осознала, поняла, что больше так поступать не надо. Я сегодня был милостив и слишком затрахан жизнью, поэтому оказался готов к быстрому отпущению грехов. Впрочем, Ерга прибыла не за этим. Там с тобой кое-кто хочет поговорить. 1. В 1609 г. в Выборге был подписан Выборгский трактат. По условиям договора Швеция предоставляла корпус наемников, которых оплачивала Россия, в обмен на крепость Карела с уездом. Позже вспомогательный шведский корпус под предводительством Я. П. Делагарди вместе с войсками Василия Шуйского участвовал против сторонников Лжедмитрия II и польских интервентов. Договор 1609 г. сложно рассматривать однозначно. С одной стороны, без шведского корпуса у Василия Шуйского было бы намного меньше шансов в войне против самозванца. С другой, после пленения Шуйского, тот же Делагарди захватил Новгород, аргументируя это невыполнением договора оплаты с русской стороны. Так началась русско-шведская война, которая длилась 7 лет, прим. Автора, и закончилась возвратом части русских земель. Глава 18. Сирин успела еще раз сказать, где именно меня ждут, после чего улетела. Точнее, создалось впечатление, словно она растворилась в воздухе подобно миражу, или что ее, как фантик на веревочке, резко выдернули из комнаты. Чуть не забыл, еще Ерга уточнила, что желательно, чтобы я выбрался из дома незаметно. Ловушка СС, нахмурилась лихо, только очень странная, будто кто-то хочет пообщаться, но не желает делать этого здесь. П. «Почему? За домом следят», — ответила Юния. «Точнее, СС наблюдают за тобой. Может, Заля. Вот и я о чем». Сборы заняли немного времени. Собственно, я захватил с собой рюкзак, трубку и лихо. Для всего остального была карта мира и серебряные монеты. Выбираться пришлось уже проверенным методом через крышу. Разве что прыжок во внутренний двор дался на этот раз с большим трудом. Не потому, что я рисковал что-то сломать. Все-таки теперь у меня был определенный опыт в прыгании с домов. Да еще и через кованые ворота пришлось поскакать ценой собственных штанов. Однако совершать такие резкие движения после обеда было верхом неблагоразумия. Борщ подкатил куда-то к горлу и хорошо, что не выплеснулся наружу. Зато в середине груди очень больно закололо. Такое изредка случается у каждого. Иногда даже думаешь, что сейчас умрешь, но спустя секунд пять постепенно отпускает. Вот и меня чуть попустило, хотя живот все равно протестовал против вероломного поведения. Путь занял довольно много времени. Казалось, дойти до точки назначения, которой предстал дом коменданта, несколько минут. Но это без встроенного курвиметра и попыток сохранить инкогнито. Мне же пришлось дворами выбираться на декабристов, дойти до улицы Глинки и уже через набережную Крюкова оказаться на Новой Голландии. Несмотря на то, что через прорехи в перистых облаках светило солнце, вспомнилось, как в последний раз здесь оказался. Именно тогда я внес посильную лепту в смерть инкуба, взял под крыло приспешницу, еще думая, что свободен как ветер. Хотя князь уже сплел вокруг меня паутину, из которой не выберешься. Казалось, что все это произошло бесконечно давно и вообще неправда. Впрочем, долго жалеть себя и вспоминать о былом у меня не получилось. Сложно испытывать меланхолию, когда вокруг все шумит, гремит и живет. Нет, я знал, что Новая Голландия – одно из мест силы для нечисти. Тут собирается много всяких существ, иногда торгуют, но большей частью тусуются. То есть выходит в мир, чтобы на других посмотреть и себя показать. Лео как-то упоминал, что именно здесь заключаются всякие сомнительные сделки между существами. В атмосфере полной пьяной непринужденности. Интересно только какие. Так или иначе, я заметил одного из волотов Калаврата, медленно, с большими паузами, что-то показывающего на пальцах громадному, но вместе с тем лысоватому черту, сразу видно, городской, тут экология хуже. Черт злился от тугодумия собеседника, нетерпеливо топал копытом и с завистью поглядывал на играющих в нарды товарищей. Однако ждал, когда Волод закончит говорить, я еле сдержал улыбку, потому что великана звали Дорослав, и болтал он так, что мог заткнуть за пояс самого Эминима. Но то было в лагере Волотов, тут великан отыгрывал тугодума. Да, Калаврат следил за репутацией своих ребят. Неподалеку стояло несколько шатров, крошечных палаток и прилавков, расположенных прямо под открытым небом. Здесь сновало чуть белое, причем, было ее не в пример больше, чем в Выборге. Я насчитал около трех десятков, хотя в этом плане меня можно назвать расистом. Некоторые из беловолосых, облаченных в шкуры коротышек, выглядели сплошь на одно лицо. Я вспомнил, что эти товарищи мне должны. Нет, не конкретно эти, а вообще их вид. У меня и камешек от Меланига имелся. Вот только что с них спросить. Денег, артефакт, надо подумать на досуге, хотя у меня и так хватало с избытком тем, над которыми можно было поломать голову. В стороне от главной дороги раскинулся бесконтактный зоопарк. Об этом свидетельствовало много табличек с кривыми буквами. Руками клетки не трогать, осторожно, очень опасная неразумная нечисть, не смотреть в глаза, что было внутри, и не различишь. Все оказалось укрыто шатрами. Выглядел он в лучших традициях каких-то передвижных зверинцев, которые ездят по провинциям. Натянутая ткань потрепанная и выцветшая, от небольшого палаточного городка несло навозом и потом, а обслуживающий персонал давно потерял всякие надежды на перспективы и амбиции. Хотя зоопарк меня удивил. На входе сидел самый настоящий блуд, крохотного вида мужичок со съехавшим на бок носом. Время от времени он жадно облизывал сухие губы и алчно зыркал по сторонам. Тоже, считай, вымирающий вид. К примеру, у нас я блудов не встречал, хотя раньше, если верить запискам спешницы и ее предшественников, этой нечисти было с избытком. Любимым их делом являлось путать человека, сбивать с пути или с намерения. К примеру, появиться в виде попутчика, разговорить путников и убедить, что цель их путешествия выеденного яйца не стоит. Иногда и убивали, Куда без этого, в своем праве же. Однако время шло, и ремесло блудов стало почти ненужным. У каждого второго навигатор, хрен кого обманешь, разве только если приложение заглючит. Да и попробуй начни с кем-нибудь разговаривать по дороге. Это раньше у нас люди были с душой нараспашку, а теперь мир озлобился, незнакомцев легче сначала на три известные буквы послать, а потом уже разбираться. Вот и вышло, что блуд сидит на кассе в зоопарке. «Дядька, дядька, заходи, погляди на неразумную невидаль», — оживился он, увидев меня. Причем, после каждого второго слова облизывался. «У нас и Василиск есть, старый, правда, но глаза, жуть, иной раз на четверть часа застолбенеешь. Рарок маленький, жар от него, правда, почти нет, но яркий. Богинка, богинку они СС за что с тварями посадили?» — удивилась лихо. «Разумная же, а богинка чего тут делает?» — переадресовал я ее вопрос блуду. Что-то она воеводе сказала в сердцах, тот и приказал ее две седмицы держать здесь для постыду, и чтобы публику забавить, она же не наша нечисть, захожая, у них тут правов меньше. Ну что, дядька, поглядишь, всего два серебрика, ВСС всего, усмехнулась Юния. Нет, извини, некогда мне, я почти собрался пойти дальше, но тут в голове что-то щелкнуло. Я достал монету и показал ее блуду. Ты же весь день тут сидишь, за всем наблюдаешь. Так, так, облизнулся он, глядя то ли на меня, то ли на монету. Я очень надеялся, что причиной его слюновыделений стали деньги. Сирин тут не видел, как не видеть, видел. Ладная такая деваха, только рубище на нее кто-то накинул. Нет, сразу видно, что хозяин есть. Ну, кто так делает? Жалко, что ли, что на нее кто поглядит? Будь я девкой, так все бы всем показывал. Даже без денег, Photoshop и OnlyFans тебе в помощь. Ты мне лучше скажи, где видел? Шаг за шагом я стал задавать наводящие вопросы, в результате чего выяснил, что Сирин прилетала сюда только сегодня и несколько раз, и всегда на крышу дома коменданта. Меня, конечно, больше интересовало, с кем ее видели рядом, или кто из рубежников тусовался непосредственно около здания. Оказалось, что разговор с блудом – моя самая удачная инвестиция за последнее время, потому что он не только с точностью описал, кого разглядел, но сделал это так тщательно, что я узнал в образе старого знакомца. Не то, чтобы мне очень хотелось его встречать, но информация оказалась довольно неожиданной. Так или иначе, блуд отработал свои деньги по полной, за что получил дополнительную монету. Это что еще за СС-хмырь? Поинтересовалась лихо. Ты его видела давно? Ну, или чувствовала? Не знаю, как правильно. Помнишь, в первый раз, когда мы были на аудиенции у великого князя? Там СС, много кто был, долго объяснять. Скажем так, я немного удивлен, что он назначил мне встречу. Думаешь, это СС он, а не кто-то с его помощью? Думаю, что именно он. И сдается мне, великий князь об этом не знает. Потому это так и интересно. Когда-то в доме коменданта жил, как ни удивительно, комендант морской тюрьмы вместе со своей семьей. Но когда это было? Сейчас в здании располагалась школа или нечто вроде того. Я мазнул взглядом по табличке, заметив слово «школа» в длинном названии, после чего открыл дверь. Ну что сказать, действительно похоже на какое-то образовательное учреждение, потому что меня сразу попыталась остановить опрятно одетая бабулечка, но я отмахнулся хистом, и чужанка потеряла ко мне интерес. Нет, если это и школа, то очень странная. К примеру, в моей альма-матер мягких диванов в коридорах не было. Я довольно быстро нашел лестницу и поднялся наверх. В здании было три этажа, но Ерга сказала, что меня ждут на чердаке. Ну да, обычно именно в таких местах все серьезные встречи и происходят. В неформальной обстановке без галстуков. Стоило мне оказаться в темном помещении под крышей, как выяснилось, что даже со своим весьма средним ростом я помещаюсь тут довольно условно. Пришлось слегка пригнуться. Подслеповато щурясь, я кинул взгляд в сторону раскрытого окна. Сирин я увидел сразу. Она лежала на полу, аккурат в луче света. Причем, лежала как-то трагически. Так обычно девочки переживают расставание с любовью всей жизни, которую знали не больше месяца, в белых носках, на подоконнике, с кружкой горячего кофе. Нет, будь у мужиков чуть больше порядка, мы бы тоже носили белые носки и страдали на подоконниках. Но ведь всем известно, есть даже негласное правило, если нет белых носков, никаких страдашек. Поэтому штиль в движении Ерги меня не смутил. С ее хистом все было в порядке, сердце билось, разве что чувствовалось еще наличие чужого промысла, который соединялся с Сирин. Хотя нет, я поторопился с выводами. Скорее с помощью заклинания чужой хист удерживал Ергу. Вот это было как-то ближе к истине. Тогда все вставало на свои места. И то, почему Сирин прилетела ко мне, как ошпаренная, и по какой причине взяла курс на дом коменданта сразу, как передала информацию. Я втянул носом воздух, уловив знакомый аромат. Наверное, курили здесь полчаса назад, да еще окно открыли, через которое сюда влетела Сирин. Потому считали, что все давно проветрилось. Но у некурильщиков есть одна суперспособность – чувствовать даже малейший запах дыма от табака, ну или той фигни, которую сейчас забивают в сигареты. Добрый день, Михаил. У нас не фильм ужасов с категорией Б, можно не пытаться меня напугать. Ткач вышел к полосе света и встал возле Сирин, широко улыбаясь своей полубезумной улыбкой. Матвей, ты делаешь успехи. Не думал, что у тебя получится распознать меня. Понимаешь, мой хист словно мозаика, состоит из множества чужих и разнородных кусочков. Нет, Михаил, все гораздо проще. Только вы из всех моих знакомых курите ароматические сигареты. Ткач захохотал, ударив себя ладонью по лбу. Мол, какой я балда. Расскажите, зачем вы похитили мою Сирин? Я же говорил, что она его. Словно обращаясь к воздуху, воскликнул ткач. Нет, можно было подумать, что Сирин просто влюбилась в тебя. Мы видели отчет о попытке нападения на чужанку. Подобная беда, как любовь неврастеничек, случается не только с чужанами, но и с рубежниками. Но вот это, с позволения сказать, одежда. Собственно, да, все логично. Моя проверка доказала, что чувства Ерги не всегда могут быть безопасными для окружающих. Но вместе с тем спалила нечисть перед охранкой князя. К тому же, она частенько велась вокруг крыши дома, где ты живешь. Отсюда, кстати, очень хорошо он виден. Так что я свел одно с другим. Теперь, когда я здесь, ее можно отпустить. Что интересно, страха не было. Не потому, что я не должен бояться, а страх – это убийца разума и маленькая смерть, влекущая за собой полное уничтожение. Короче, никакой подобной муры. Страх – вполне внятная и необходимая эмоция, без которой человечество давно бы уже умерло. Просто сейчас я, веду на восьми рубцах, у которого в загашнике лихо, теоретически был не слабее Кощея передо мной. Понятно, что ткач, тот еще тип, и у него всегда найдется туз в рукаве, не говоря уже о прочих сюрпризах. Но если что-то вдруг пойдет не так, я поборюсь за свою жизнь. И еще одно я понимал точно, они сюда пришли явно неофициально. Почему они? Да просто Блуд мне описал совершенно другого рубежника. Да-да, конечно. Сирин нам теперь не нужна, хотя, если хочешь, я могу ее того, в смысле, убить. Я просто видел, какой проблемой может стать Сирин. Я сам разберусь со своими проблемами. Или, если потребуется, попрошу об этом. В данный момент я ничего подобного не просил. Было даже обидно, что нас никто больше не видит. Такое можно бы и на видео записать. Обычный рубежник не моросит перед Кощеем. Смотреть до конца или не зассал и ответил, не повторять это дома. При этом, я не хамил, просто сказал, как видел всю эту ситуацию. Нет, правда расту над собой. Понимаю, понимаю, молодое тело требует своего. А для подобного Сирин лучший выбор, подмигнул мне ткач. Что я там говорил про рост над собой, можно забыть. Потому что я сжал кулаки и чуть не сказал Михаилу, что он мудак. Хорошо, что остановило лихо. Успокойся, специально СС провоцирует. Ткач действительно какое-то время смотрел на меня, словно ожидая реакции, а после взмахнул рукой, разрушая форму заклинания, и невидимая нить на ноге Сирин исчезла. Та тут же вскочила, но не торопилась удирать. Она с ненавистью смотрела на ткача. Я даже засомневался, как бы не кинулась на него с целью расцарапать самодовольное хлебало. «Ерга, лети, нам нужно поговорить. Ты уверен, любимый, мне этот рубежник не нравится. Лети», с легким нажимом повторил я, и Сирин, чуть разбежавшись, выпорхнула в открытое окно. «Итак, как ты понимаешь, Матвей, я хотел с тобой поговорить относительно одного дела, и сделать это тет-а-тет, а ваш спутник не присоединится?» «Какой спутник?» Вроде спросил, но вместе с тем хитро прищурился. «Здесь есть зоопарк, где работает кассиром Блуд». Он довольно детально описал правую руку великого князя, который крутился возле дома коменданта. «В следующий раз, господа заговорщики, стоит учитывать такие незначительные нюансы. Вы удивитесь, Матвей, но мы их учитываем», — раздался знакомый голос, Из темноты на свет вышел Марат. «Я один из попечителей данной школы для детей рубежников, поэтому часто здесь бываю, и в этом нет ничего необычного». «Школа для рубежников?» – удивился я. «Ну да, у рубежников часто бывают дети. Да, кто-то из них не переживает своих родителей, но они имеют право знать правду об окружающем мире. К тому же, часть из них все равно становится рубежниками. Я сам ее заканчивал. Но, как вы понимаете, я здесь не по поводу обсуждения качества образования». Я кивнул. «Вообще, этих двоих рядом можно было представить в последнюю очередь. Хотя во многом они оказались похожи. Ткач тоже являлся скороспелым рубежником. Насколько я помню, ему нет и 70, а уже Кощей. Вот и Марат достиг определенных высот в скором возвышении. Только сомневаюсь, что они объединились по этому признаку. У меня в последнее время было простое правило. Если я что-то не понимал, то не боялся задавать вопросы. Лучше выглядеть дураком, но иметь хоть какое-то представление о ситуации в целом. Почему вы вдвоем?» — спросил я. Марат с Ткачом переглянулись. Причем, оба не скрывали улыбки. Будто бы я сказал нечто смешное. «Думаю, можно открыть эту тайну, если мы уж решили говорить с Матвеем на более серьезные темы», — произнес Марат, но так, словно спрашивая разрешение у Михаила. Кивок Ткача подтвердил мое предположение. «Все дело в том, что меня редко представляют полностью», — ответил Башка. «Давайте исправим это досадное недоразумение. Марат Михайлович Писарский». Я ошалело переводил взгляд с одного рубежника на второго, с отца на сына, к явному удовольствию Ткача. Тот, видимо, любил подобные театральные действия. «Я обычно не афиширую свое происхождение. Даже наоборот, применил немало сил, чтобы все считали меня захожим. Поэтому часто представляюсь просто как Марат, хотя все рубежники меня знают благодаря прозвищу. Я едва смог взять себя в руки. В жизни все порой происходит веселее, чем на канале «Домашний». Хорошо, и что вы, господа писарские, хотите от меня?» Марат с Михаилом опять переглянулись. Сказать по правде, подобное начинало немного подбешивать. На этот раз ответил Ткач. «У нас почти нет союзников для того, что мы задумали. Поэтому и пришлось обратиться к, так сказать, захожему варягу. Мы хотим, Матвей, чтобы ты помог нам остановить великого князя». «Нет», — с офигеванием я поторопился. Прежде было незначительное удивление, а вот теперь эти рубежники меня окончательно и бесповоротно ошеломили. «Рассказывайте», — смог выдавить я. Глава 19. Я зарекался больше ничему не удивляться. Прилетит завтра метеорит прямиком в мою квартиру, а куда ж ему еще лететь? Или высадится отряд инопланетян возле Смольной набережной, я и глазом не моргну. К тому же, там частенько можно встретить существ, которые имеют весьма посредственное представление о текущей реальности. Однако из дома коменданта я вышел словно пыльным мешком ударенный. Осколки, оси, князь и его план, заговор Башки, все это пока с трудом укладывалось в голове. Благо, писарские, что один, что второй, события не форсировали, в отличие от того же Ля, и не торопились необходимостью подписания договора, точнее, рукопожимания. Хотя Марат и обмолвился, что это будет нужно, если я все же решусь. Врал ли Башка, не знаю, такого, наверное, не придумал бы даже без сперепоя. Чтобы человек попытался использовать силу оси, я видел лишь могущество одного осколка на примере обычных рубежников и связанные с этим последствия. А что будет, если запитаться от оси, которая состоит из сотен осколков, даже представить страшно. И что самое интересное, как это все контролировать? Если вдруг рванет, то Чернобыль покажется детским садом. К тому же, сам факт сказанного очень серьезно подставлял, что самого Марата, что Ткача, даже в том случае, если это являлось провокацией. Башка действительно выдал мне множество карт, хотя мог играть в темную, но ему было нужно мое участие. Поэтому он и поступил неожиданно для рубежника, говорил открыто, на мой неискушенный взгляд. Еще Марат рассказал много интересных деталей о башне Грифона, Волоте, охраннике и, самое главное, о ценном артефакте. Помимо осколка, понятное дело, это на тот случай, если я не буду знать, что потребовать за свои услуги со Святослава. Вся сложность с этим артефактом заключалась в том, что это он оказался паразитирующего эффекта. Признаться, я никогда прежде не слышал, что бывают такие. Выяснилось, что вполне себе существуют. Этот вывод сделал сам Башка, опрашивая рубежников и систематизируя информацию от тех, кто уже на его веку пытался пробраться в башню. Получалось, что сам по себе Волод обычный. Ну, насколько может быть обычным здоровенный великан, который пару веков провел под землей без еды и воды? Все зависело от рубежника, который пытался вторгнуться в лабиринт аптекаря. Не зря артефакт называли паразитирующим. Он, можно сказать, подстраивался под того, кто проникал в его владения, после чего делился лишним промыслом с Волотом. Иными словами, рубежники сами участвовали в собственной смерти, когда входили в башню. Но самый важный нюанс – для чего им нужен я? Этот вопрос мне нельзя было не задать. Оказалось, что все гораздо проще, чем я мог подумать. Я должен был выступить с приманкой, пока Писарский обносит сокровищницу князя. Правда, как признался Башка, он еще не знал, что делать с одной из печатей. Проникнуть извне в сокровищницу без дозволения Святослава было нельзя. Либо пришлось бы пожертвовать кем-то из рубежников. По той причине, что армии сторонников у нас не оказалось, ситуация оказалась патовой. Короче, сегодня был очень интересный день для размышлений, потому я ввалился домой, чувствуя, как пухнет голова. В телефоне появился новый контакт, в качестве конспирации записанный как ПМ, то есть, Писарский-младший. Если даже вскроют мобилу, то максимум, что подумают, у Матвея имеется контакт торговца пистолетами, что для рубежника даже почти и не преступление. За Башку я не волновался, не зря же ему дали такое прозвище. Он перестраховался, оформив симку на какого-то левого чужанина. Да и телефон, на который мне предстояло звонить, когда я решу дать ответ, оказался пенсионерским. Такой с большими кнопками и без всякого намека на браузер. Его мне Марат с гордостью и продемонстрировал.